«Ну, все понятно», — нахмурился я. С другой стороны дороги стоял укрытый зеленый легковой УАЗик с эмблемами лесной охраны. Видимо, или засекли, как я в лес свернул, или еще что. Ну а то, что в лес ушел, решили, что это подозрительно, вот и сели в засаде. Лишней крови я не хотел, да и не любил ее пускать сторонним людям, все же те дело делают, так что постараемся избежать этой встречи. Толкать по лесу скутер оказалось непростым делом, тяжело. Пришлось снять с него большую часть поклажи, включая мой рюкзак, и отнести к тому месту, которое я выбрал, чтобы выехать на трассу, за поворотом, те меня тут точно не заметят. Дотолкав скутер, снова все погрузил на него, закрепил рюкзак за спину, и, выехав на дорогу, покатил к Твери, стараясь держать скорость в 70 км в час. Уже знакомая АС встретила меня пустотой, клиентов нет. Я заправил полный бак, ну и в бутыль залил. Согласно навигатору, следующая бензоколонка в 50 километрах, но рисковать не хотелось. Тем более дальше я планировал двигаться подальше от шоссе, на котором полно гаишников. Будет проще ехать от деревни к деревне, тем более навигатор выдал вполне оптимальный маршрут. Всего 40 километров лишних накручу, но это позволит мне незамеченным добраться до Москвы. В нее я уже ночью заеду. Свернув с трассы, я ушел на второстепенную дорогу, все согласно показаниям навигатора, качество дорожного полотна заметно хуже, но я на это внимания не обращал. До Москвы было не так и далеко, так что уже к обеду я увидел ее окраины, но приближаться не стал, и так удачно избежал интереса правоохранительных органов, так что подождем темноты. Съехав с дороги к лесопосадке, я остановился, делать нечего, пообедал и решил занять себя. Достал ноут, расстелил солнечную батарею, она как коврик, и, присоединив ее к ноуту, а то у него и так половина зарядки была, вышел в интернет. Достав мешочек с монетами, я на краю холстины положил два кругляша, собрал металлоискатель и выложил лопату. Первый снимок сделал, чтобы все это с травой попало в кадр, показать, находка из копа, а потом снял монеты вблизи с обеих сторон. Как говорится, орел и решка. Скинув фото с телефона на ноут, я зашел на сайт коллекционеров и стал разглядывать монеты и просматривать каталоги с ценами. Тут был виртуальный аукцион. Кстати, обе монеты, которые я сфотографировал, в каталоге были. Одна стоила немного, видимо, ходовая, 1700 евро, а вот вторая, редкая, намного дороже, 47 тысяч евро. Неплохо, я даже удивлен. Подумав, зарегистрировался на аукционе под левым аккаунтом, выложил фото обеих монет и назначил цену за них. Состояние у них было отличное, на фото это видно, так что за дорогую запрашивал 45 тысяч евро, за менее дорогую – 1500. В пояснении намекнул, что у меня еще есть. Все, лот ушел, его сперва модератор проверит, а потом поместит на аукционе, а я стал сортировать монеты, составляя в ноуте их список. Когда все монеты были перечислены, я с того же сайта стал приписывать напротив каждой монеты сумму. Потом все подсчитал, и у меня вышло 1,5 миллиона евро, и это только за монеты, а у меня еще ювелирные украшения были. Закончив, вдруг хлопнул себя по лбу. Вот я идиот. Дал левый номер телефона, а включить его забыл. Подтянув себе одну из сумок, вывалил на траву 5 разных телефонов, нашел нужную симку и вставил ее. Особо можно не торопиться, я проверил, лот еще не был выложен в открытый доступ. Однако когда активировал телефон и тот уловил сеть, почти сразу раздался звонок. Вот ведь, невольно ругнулся я и стал быстро настраивать голосовой модулятор, еще не хватало спалиться как подросток. Пока настраивал модулятор и пробивал в инете номер, высветившийся на экране, ища информацию по этому человеку, телефон перестал надрываться, но почти сразу снова раздался звонок, и я ответил. «Слушаю», — коротко сказал я. В этот раз модулятор выдавал голос парня лет 25. «По-моему, нормально, должно соответствовать прототипу копателя. Молодой человек, которому удалось сорвать тот самый куш, который бывает один раз в миллион. Добрый день, Михаил». Именно так я отметился, когда создавал лот, все правильно, но была одна мелкая проблема. Лот еще не вышел в общий доступ, модератор его не выложил. Проверка это подтвердила. Все верно. Меня поражает ваша осведомленность с учетом того, что лот в доступе не появился. Не раскроете секрет. Легко, я просто плачу небольшую зарплату модератору на сайте, где вы выложили лот. Тот, особо не нарушая инструкции, его придерживает, пока я общаюсь с владельцем монет. Я ответил на ваш вопрос. Конечно, Василий Валерьевич. Несколько секунд с той стороны линии царила тишина, после чего абонент спросил достаточно напряженным голосом. Мы знакомы. Никогда не виделись. Просто я пробил ваш номер и сейчас изучаю вашу биографию. Я чуть-чуть, совсем немного, но хакер. Кстати, у вас неплохой программист. Пытался выйти на меня через аккаунт, а теперь через телефон пытается. Как получилось? Он сообщает, что вы находитесь в Аргентине. Такую информацию выдает ваш телефон, а ваш аккаунт в Польше. Попросите его прекратить свои попытки, иначе я рассержусь и запущу ему на комп червя, который убьет его компьютер. Если он знает, что такое Нумизида, то поймет, о чем я. Мой собеседник немного отвлекся, явно общаясь со своим спецом, после чего вернулся к разговору. Нумизиду не надо, мой человек очень запаниковал и сейчас отключает компьютер от сети, да и вообще отключает его. Это хорошо, что мы друг друга поняли. Ладно, вернемся к основному разговору. Я так понял, вас заинтересовали мои монеты. Вы согласны с моими условиями? Если они действительно имеют такую великолепную сохранность, то да. Но сразу предупреждаю, со мной будет специалист. Я и сам в этом неплох, но всегда беру стороннего эксперта. Где встречаемся? Предлагаю нейтральную территорию. Ресторан на Патриарших. Там есть отдельные кабинеты. Скажите мое имя, отчество, вас проведут. Не так быстро. Все же я опасаюсь. Вы крупнейший строитель Москвы, имеете свой холдинг, огромные активы за рубежом. Есть информация и о том, что все, кто стоял на вашем пути, скажем так, кончали плохо или вообще исчезали. Так что никакой личной встречи. К вам придет пацан. Он и будет от меня, передаст монеты, заберет деньги и уйдет. Что за мальчишка? Представления не имею, кого отловлю на улице и уговорю за долю малую поработать, тот и придет. Кто назовет ваше имя, отчество, тот и будет от меня. Ладно, принимается. Ваша предосторожность мне нравится. Однако, как я понимаю, это не все монеты. Есть еще, согласился я. Посмотрим, как пройдет первая продажа, а дальше будет видно. Честно говоря, каналов сбыта такого товара у меня попросту нет, поэтому и на вас вся надежда и скидка. Кстати, просьба все выдать в рублях по курсу. Если это возможно, конечно, вполне. Давайте обговорим время встречи. Предлагаю сегодня. Устраивает. Тогда в 11 вечера в названном вами ресторане. Договорились. Отключив телефон и вынув из него аккумулятор, я проверил, как работает программа, что путала следы и создавала ложные аккаунты, моя разработка, и стал отдыхать, мысленно прикидывая, что и как буду делать. Естественно, в ресторан пойду я сам, тут доверять сторонним не стоит, вот и разыграю такого мальчишку. Когда солнце начало заходить, я собрался, выехал на дорогу, заехал на территорию Москвы и направился к своему гаражу. Сторож меня узнал, он тут вообще один, да и живет у себя наверху в сторожке. Шлагбаум поднимать не требовалось, я проехал в проход для людей. Сторожу скучно было, так что мы немного поболтали. Добравшись до своего бокса, я загнал скутер внутрь и поставил его у одной из стен. Заперевшись, достал свои находки и спрятал в разных тайниках. Потом разложил все вещи по местам, то есть освободил скутер от груза. Ножи убрал в шкаф, оставил только за сапожные и кистень. Скинув всю одежду, нужно постирать ее будет, пропахло костром, дорогой и бензином, я протерся влажными салфетками и надел спортивный костюм. Взяв обе монетки и посмотрев на время, вполне успеваю, покинул территорию гаражного кооператива. Действительно успел. Оставил скутер у заднего двора ресторана и, подойдя к парадному входу, протянул руку к большим рукояткам двух створчатых дверей. «Куда?» — рявкнул швейцар, заступив мне дорогу. Осмотрев его с ног до головы, я сказал: «Я к Василию Валерьевичу». «А почему не к Самуилу Гедеоновичу?» — схохмил тот. «Иди отсюда». Пожав плечами, не штурмом же мне брать ресторан, я вернулся к скутеру, как-то не предусмотрел, что меня просто не пустят в ресторан. Мне же вполне ясно сообщили, что будут ждать, нужно лишь сказать волшебные слова и путь будет свободен, а тут отворот-поворот. Запустив двигатель, я уехал. Вернувшись в гараж, закатил скутер внутрь и, запершись, первым делом попил воды из бутылки, пить очень хотелось. Поднявшись наверх, включил ноут и приготовил программу-модулятор. Когда все было готово, активировал телефон и набрал номер нумизмата. Почти сразу на том конце сняли трубку. «Я все знаю, уже доложили, что парня в ресторан не пустили, хотя я всех предупредил. Не волнуйся, управляющий и швейцар уже уволены. Вот так быстро!» Невольно хмыкнул я. «Это мой ресторан», — просто ответил тот. «Ладно, похоже, придется снова назначать встречу. Более чем уверен, в этот раз она пройдет без накладок. Цену ваших слов я уже знаю», — мальчишка ярко все описал. «Не будет больше встречи, доверия вы у меня, уж извините, больше не вызываете. Найду другого покупателя. Ну а если нет, что ж, есть молоток и наковальня, превращу в золотой лом, его тоже принимают. Всего хорошего». Не обращая внимания на вопль возмущения, я отключил телефон, сразу вытащив из него аккумулятор, и немного постучал пальцами по клавиатуре, отслеживая все по этому номеру. Нормально, не засекли. А насчет моего отказа, сам не понимаю, почему это произошло, однако чуйка какая-то сработала, нехорошим веет от всей этой истории с нашей встречей. И именно для меня все будет плохо. У ресторана ничего подобного я не чувствовал, а вот вернулся в гараж, и пошла работать чуечка. Черт его знает, но своей интуиции я привык доверять. Реально, что я на одном покупателе зациклился. Конечно, неплохо было бы сбросить все за раз, как я обдумывал ранее, но тут прикинул все и подумал, а зачем мне это? Больших денег мне не нужно, так, средства для существования и покупки гаража, возможно, еще что-то. Например, я серьезно обдумывал приобретение дельтаплана, все же я пилот, причем, без ложной скромности, боевой. Но это так, прикидки, люблю я летать, нравится мне это, и не важно, что у меня, штурвал самолета или планка дельтаплана, все едино, в каждом полете свое удовольствие. Просто мотодельтаплан мне купить проще. А так хранятся средства у меня в том виде, как я откопал, так и пусть хранятся, всегда успею их продать. Сам я к нумизматике и коллекционированию чего-либо равнодушен, ну кроме того, что ранее холодное оружие собирал. Это святое. Тот коллекционер, с которым у меня сорвалась сделка, причем по вине именно его, довольно влиятельный человек и перекрыть мне кислород вполне способен. Так что монеты убираем в дальний тайник, в ближайшую пару лет их трогать не будем, а займемся украшениями. Там есть отличный перстень, с крупным рубином, вот его и снесем ювелиру, посмотрим, какую цену он даст. Кстати, а реально, какая у него цена? На одном из сайтов была электронная приблизительная оценка. Указываешь вес предмета, есть ли драгоценный камень, состав примесей в золоте, что за предмет, примерное время изготовления, какой мастер, и готово, компьютер думает и выдает результат. Конечно, тут наверняка процентов 30 занижают, но хотя бы примерно знать буду. А неплохо, 230 тысяч баксов. Значит, нужно просить 300 и понемногу снижать. Нормально, только все же с таким украшением к ювелирам лучше не соваться, без головы оставит. Я стал перебирать другие украшения. Вот комплект женских колец, к ним сережки, простенькие, с небольшими розовыми камешками, будет стоить примерно 1050. Уже легче, их и берем. Разобравшись с делами, я разделся, выключил свет и лег спать. Время второй час ночи, поздно уже. Утром позавтракал, на сковородке с маслицем поджарил подсохший хлеб, тосты получились, и на горячее положил сыр и колбасу, запивал чаем. В этот раз гараж я покинул пешком. Комплект украшений при мне, надеюсь, смогу продать без проблем, но я к ним подготовился. Уехал я подальше от места своего временного проживания. Покинув заполненный салон автобуса, осмотрелся и двинул по улице. Где-то здесь должна быть крупная ювелирная мастерская, я ее по интернету нашел. Заметив нужную вывеску, присмотрелся и улыбнулся. С одной стороны, вход в ювелирный магазин, с другой, ломбард. С кем бы поспорить, что они принадлежат одному хозяину. Продавец, узнав, что мне нужен оценщик, уточнил, в курсе ли я, что услуги эксперта платные, и повел меня внутрь к специалисту. Тот, получив на руки весь комплект, два кольца и сережки, долго их изучал, проверял кислотой, но осторожно, бережно. Его вид явно выдавал удивление и немного волнения. На его лбу выступил пот, хотя не сказать, что в помещении жарко. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил он. «Комплект женских украшений, им несколько веков, точнее, 7 веков, стоят 2 миллиона. Я уже у 2 оценщиков был, все дают 1 500 000, мне 2 нужно. Они столько не стоят», – категорично сказал эксперт. «Мне необходима такая сумма. Вообще-то ты еще несовершеннолетний и не можешь продавать подобные вещи, да и мы не имеем права их принимать. Ваша цена?» – коротко спросил я. «Тут не я решаю, сейчас вызову хозяйку». По внутреннему телефону он вызвонил ее, сказал о принесенных мной украшениях, и, судя по тому, что она быстро пришла, даже немного запыхалась, эта сделка ее очень заинтересовала. Зайдя в отгороженный явно бронированным стеклом отдельный кабинетик, чтобы я не слышал их разговор, они немного пообщались, поглядывая на меня. «Надо научиться по губам читать, штука нужная оказывается». Хозяйка с экспертом вернулись ко мне, и, лично осмотрев в лупу предметы, она сказала: «Дам 500 000. «Побойся Бога, хозяйка, грабишь. Никто тебе больше не даст, документов на них нет, подтвердить нечем. Думай». «Ладно, давай, тебе в рублях», — деловито поинтересовалась она. Я немного впал в ступор. «Если можно, жди». Забрав мой комплект, она ушла. Вернулась минут через 20 с полной сумкой. Я еще при нашей беседе начал догадываться, что что-то не так, и сейчас получил подтверждение. Я-то имел в виду рубли, 500 000 рублей, а мне выкладывали 500 000 по курсу доллара США. Это что же я такое продал? Когда-то все выложила, играя свою роль, под ее нетерпеливым взглядом, я все пересчитал, сходилось, не ожидал. Проверив пачки на возможные жучки, я сложил все деньги в свою сумку и попросил ее визитку. Та внимательно посмотрела на меня, в ее глазах вспыхнул интерес, и она кивнула. «Это мой личный телефон», — протянула она карточку. Мое недоумение тем, как эта женщина легко отпустила меня, расставшись с такой суммой, а по виду она матерая хищница, из тех, что идет вперед по телам своих конкурентов, развеялось, когда я отметил наблюдение за собой. Ну, чего-то такого я и ожидал. Утром, прежде чем идти продавать комплект, я взломал сервер этого магазина и поставил таймер отключения камер. За 5 минут до моего прихода я специально подошел к нужному времени, те отключились, так что ходил и общался я с работником магазина и самой хозяйкой вполне свободно. Причем у меня была надвинута на глаза бейсболка, что немного искажало черты лица. Под нижнюю губу положил свернутый валик ватки. Это давало другую дикцию при разговоре и также искажало черты лица. Посмотрев на часы на телефоне, я определил, что камеры должны включиться через 30 минут после того, как я вышел. Честно говоря, не думал, что так задержусь. Может, из-за того экспертиза шла так медленно, чтобы эти ребята подключились. Засек я их сразу, не успел от магазина отойти. На машине все ехали, ленились за мной ножками идти. Что ж, побегаем. Двигаясь как бы спокойно по тротуару, я внезапно метнулся в калитку и стал оббегать дом. Было слышно, как позади хлопают дверцы и топают ноги. Оббежав дом, я выскочил обратно на ту же улицу, но позади машины метрах в 100. Все трое были у нее, один что-то смотрел на экране телефона, вот он оторвался от него и, закрутив головой, уверенно ткнул пальцем в мою сторону. «Ага, значит, есть все-таки жучок, а хозяйка перестраховщица», — пробормотал я, сминая ее визитку и бросая под ноги. «Ну вот, все меня кинуть или убить хотят». Отойдя в сторону, я побежал дальше, нужно, чтобы разрыв между нами был наибольшим. Добежав до метро, я стал спускаться. Это заглушит сигнал и позволит мне найти маяк. Купив одноразовый билет, прошел турникет на кольцевую линию, зашел в поезд и, устроившись в углу, открыл сумку. Не доставая пачки, оторвал ленты и стал по одной, на ощупь проверять все купюры. На 6-й пачке нащупал крохотный маячок, наклеенный на купюру. Оторвав его, пришлось вырвать с частью банкноты, убрал в карман и продолжил проверять купюры. Никто на меня не обращал внимания, так что работал я спокойно. Выйдя на Белорусской, я повернул вправо и двинул по улице. Заметив полицейскую машину, я подошел к ней и, благо оба полицейских на улице ругались с какой-то мамзелью, припарковавшейся не по правилам, В открытое переднее окно со стороны пассажира забросил на пол жучок. Моих действий никто не заметил. Я не стал уходить. Нашел отличное место наблюдения, сел на втором этаже у окна подъезда соседнего здания общежития и стал ждать. Минут через 10 у машины гаишников с визгом покрышек остановился уже знакомый внедорожник. Полицейские, оштрафовав гражданку, даже квитанцию ей выдали, изумленно обернулись. Ну и беспредельщики, невольно поежился я. Наружка оказалась из реальных беспредельщиков. Из машины сходу выскочили два быка и атаковали полицейских. Одного сразу вырубили, так как стоял у дверцы водителя патрульной машины, а вот второй успел открыть кобуру, но на этом и все, тоже рухнул после сокрушающего удара. Бандиты, отпинав полицейских, стали обыскивать их машину. И тут я заметил двух постовых, проходящих под окнами дома, где я укрылся. Дубинки, оружие на поясах, они явно на дежурстве, обходят район. Там гаишников убивают, высунувшись из форточки, указал я рукой. Бандиты какие-то на джипе. Те мгновенно отреагировали, рванули к проезжей части. Один на бегу что-то забормотал в рацию, наверное, подкрепление вызывал. К моему разочарованию, до стрельбы не дошло, бандюки быстро сели в машину и, чуть ли не на месте развернувшись, рванули прочь. Правда, почти сразу им на хвост села полицейская машина с перекрестка и начало преследования. Все, не уйдут, тем более нападение было на полицейских, щадить не будут. Патруль суетился у своих коллег, но те не приходили в себя. Похоже, серьезно их отоварили. Далековато мне, но вроде кровь на лицах обоих. Да, как-то нехорошо получилось, не думал я их так-то подставлять. Даже не предполагал, что такие последствия будут. Я вообще шутку планировал, мол, бандиты поймут, что их развели и маячок я нашел, а они вон что сотворили. Видимо, решили, что те в доле и сумка с деньгами в их машине. Когда я надумал спускаться, к месту происшествия подъехало несколько полицейских машин и карета скорой помощи. Ладно, вроде убитых нет, бандиты сами голову в петлю сунули, на них теперь охоту устроит, так что можно уходить. Я трижды менял средства передвижения, автобус, потом такси остановил и, наконец, частника поймал. Он и довез почти до гаражей. Вернувшись к себе, убрал деньги в тайник, взял сумку побольше и отправился на радиорынок. Нужно пополнить некоторые запасы. Вечером позвонил риэлтору, который продавал гараж. К моему облегчению, тот еще не был продан, и я договорился, что завтра в 2 часа дня встретимся у него, мол, я буду с внуком, он все и осмотрит, вроде как это его наследство. Тот не возражал и подтвердил, что будет ждать. Дальше я стал заниматься своими делами, спаял очень неплохую штуку, охрану для своего арендованного гаража, установил объемные датчики. Купленный на радиорынке ноут, куда и поступала информация, был подключен к интернету, так что если кто проникнет в гараж, я тут же получу сообщение об этом на телефон. Кстати, я рацию купил, достаточно мощную, вывел наружу антенну и теперь спокойно слушал переговоры полиции. То, что они бандитов упустили, мне уже было известно из новостных сайтов. Те, удирая, специально столкнувшись с несколькими машинами, по касательной, вызвали затор, и пока другие патрули подтягивали, те затерялись во дворах. Сейчас их ищут. Рано утром я покинул территорию гаражного кооператива и направился на поиски бомжей. Мне нужен определенный тип, чтобы была схожесть с фотографией. Не думал, что это будет проблемой. Не сразу, но я нашел нужного чела. Его хитрая рожа мне сразу не понравилась, но выбора не было, надо все успеть сделать сегодня. Тот неожиданно потребовал оплату не водкой, а деньгами, причем аванс вперед. Цена за работу – 10 тысяч рублей. Дал ему 1000. Дальше по стандарту. Баня, стирка одежды и глажка, парикмахерская. Потом мы пообедали в кафе и на такси поехали к нужному месту. Риэлтор еще не прибыл, так что я стал вводить бомжа в курс дела. В принципе, поэтому пораньше и приехали, а то все времени не было нормально поговорить. Все понял, все будет сделано ништяк, ответил тот. Ты эти словечки брось, общайся на литературном языке. Знаешь хоть? Могу. Ну и хорошо, вон машина едет, вроде наш клиент. Не забудь себя вести как положено и говорить, что нужно. Тот молча кивнул, наблюдая, как к нам подъезжает старенький трехдверный японский паркетник. Стояли мы чуть в стороне от сторожки у ворот, Внутрь нас не пускали, владения не имеем, если что приобрести решили, то ждите или хозяина, или риэлтора. Вышедший из машины мужчина лет 30 и оказался риэлтором. А вы не хрипели так при телефонном разговоре, здороваясь, сказал он старику. Приболел немного, ответил ему нанятый мной старикан без определенного места жительства. Идемте, посмотрим, что у нас выставлено на продажу. Оставив машину рядом с воротами, риэлтор поговорил с неприступным сторожем и провел нас. Гараж мне понравился, даже очень, более того, жилое помещение дополнительно утеплено, так что добавить пару масляных радиаторов, и можно здесь даже зимой жить. А в бокс две машины уместится, большой он, просторный. Соответственно, и жилая постройка наверху размеры имела приличные. Между прочим, как я успел осмотреться, тут много таких построек на втором этаже гаражей. Все самоделки, но владельцы что хотят, то и строят. Их дело. Старик, что играл моего деда, к моему недовольствию, совал свой нос во все дыры, любопытствуя не меньше меня. Когда мы все осмотрели, я кивнул ему, и старик сказал риэлтору, что гараж мы берем. Так что мы его закрыли, причем на замок риэлтора. Пока не оформим все документы и не внесем плату, ключи не получим. Это нормально, так и должно быть. Вернувшись к машине риэлтора, на ней поехали к нему в офис, там без проволочек я выплатил всю сумму. Риэлтор удивился, но старик пояснил, что, мол, я его ходячий сейф. Когда все документы были готовы, риэлтор сообщил, что ему понадобится 4 дня, чтобы провести перерегистрацию владения в Росреестре. «Ничего страшного, мы с внуком приедем ровно через 4 дня», — сказал старик, отчего я удивленно посмотрел на него. «Вот этого быть не должно», — тот обязан был сказать, что за документами придет внук и все заберет. На возможные возражения риэлтора должен был пожаловаться на здоровье и договориться, что за ними все же приду именно я. Сузив глаза, я посмотрел на старика. Похоже, он начал свою игру, а это нехорошо, договоренность тот нарушил, и явно умышленно, а не из-за плохой памяти. Вмешиваться я не стал, это уже глупо, можно навести на подозрение, тем более выход я видел. Чуть позже позвоню от имени деда, изменив голос, и скажу, что в больнице, сердце, а документы заберет внук, то есть я. Вот и все. Старик забрал ключи, паспорт, который сунул себе в карман жилетки, и мы покинули офис. Заметив, что старик бросает на меня взгляды, похоже, он что-то прикидывает в уме, я спросил у него, что это за самодеятельность была, и верни паспорт с ключами. Думаю, мой гонорар за работу нужно повысить, это надо же, за гараж 1 100 000 отдать. Покачал он головой, не делая даже попытки вернуть то, что ему не принадлежало. «Тебе-то что, деньги не твои?» Мы шли быстрым шагом, причем, похоже, оба искали укромное место поговорить. Заметив полузаброшенное здание, зашли за него, вокруг кусты. Причем старик, скорее, вел меня сюда, видимо строя планы пообщаться без свидетелей. А вот я так не считаю. Что он еще хотел сказать, не знаю. Кистень змейкой покинул рукав моей куртки и, взвившись, пробил ему висок. Хруст костей показал, что тот готов. Как только старик упал, я быстро его обыскал. Забрал паспорт и ключи. В руке его обнаружил зажатое шило. «Так я тебя опередил», — невольно хмыкнул я. Рядом был канализационный люк, и, подтащив к нему старика, оказавшегося неожиданно тяжелым, сбросил его туда. Задумался. Офис риэлтора близко, мало ли. Найдут старика и тот ему на глаза попадется, когда вынимать будут. Случайности всякие бывают. Не хочу спалиться на мелочах. Вздохнув, я прикрыл люк и направился к кустам. Там нашел 2-литровую пластиковую бутылку из-под пива. За кустами была парковка. Я выбрал машину, на которой больше всего пыли, проверил, что нет сигнализации, и пробил снизу ножом бак. Подставил горловину под струю и заполнил бутылку, оставив остальной бензин вытекать на асфальт. Вернулся к люку, открыл его и вылил все на старика, сверху бросив и бутылку. Зажигалкой поджег газету и бросил ее вниз. Полыхнуло здорово, теперь никто не сможет опознать тело. Подчистил, так сказать, хвосты. Скажу честно, я бы все выплатил старику, как и договорились, если бы он вел дела честно, но его замыслы мне были понятны. У него на руках паспорт, кое-какое имущество, где можно жить, да и деньжатами из моей сумки можно разжиться. Хотел отобрать все, думаю, убить планировал, да не успел, я шустрее оказался. Не получилось ему сорвать суперприз. Весело насвистывая, я остановил частника и тот подкинул меня до первой, можно сказать, собственной недвижимости. Нужно замок поменять и обжить гараж, сделать своей берлогой. Вот как раз все оставшиеся 2 дня на это потрачу. Еще один скутер куплю и в этом гараже поставлю. Сигнализацию обязательно, чтобы тревога шла на мой телефон. Как я уже говорил, в арендованном гараже подобное уже смонтировал, работает, теперь и тут сделаю. Привет, сел напротив меня Бай. Мы находились в нашей столовой. Я пил чай и читал газету, когда мое уединение было нарушено. А ведь специально попозже прихожу, чтобы народу в столовой мало было. И тебе не хворать, кивнул я. Что случилось? Я тут отсутствовал неделю. Вернулся, услышал, что ты экзамены экстерном сдаешь за 11 класс. Это правда. Уже сдал, спокойно ответил я. Везде высший балл. Золотая медаль обеспечена. Планы какие на будущее? Учиться. Поступать хочу. Думал в Питере, но решил, что и здесь неплохо. А куда? Бауманка. Факультет авиаторов и космонавтов. Немного переделал я специализацию факультета. С тобой Черный хочет встретиться. Да вроде встречались недавно, 8 месяцев назад. Он расплатился. Мы оба остались довольны. В чем проблема? Думаю, он сам тебе скажет. Сейчас можешь. Да, до среды я совершенно свободен. Все сдал, осталось дождаться аттестата. Паспорт я неделю назад получил. 14 лет исполнилось, и теперь я, можно сказать, гражданин, как в Конституции написано. Почему можно сказать? Неожиданно заинтересовался Бай. Так на бумаге все. А, я тебя не понял. Ладно, идем, идем. Мы встали, я отнес поднос и последовал за Баем. Зима прошла, наступила весна 17-го года, можно уже и в куртках ходить. После той покупки гаража я весь отдался пополнению знаний, то есть учебе. Моя просьба сдать экзамены экстерном сначала вызвала неоднозначную реакцию, но после довольно долгого совещания директор дал добро. Вот так тихо и жил, стараясь не ввязываться ни в какие авантюры, и у меня это вполне получалось. Когда мы вышли на улицу, у меня в кармане зазвонил телефон. «Слушаю», немного отстав от Бая, ответил на вызов. «Это Петрович, сторож. Тут какая-то мамзель приехала, говорит, что она наследница гаража. Мол, дядя ее, владелец гаража, умер, вот она сюда и приехала. Нахальная, жуть, ведет себя, будто весь мир ей должен. Говорит, единственная родственница, никаких внуков у того не было. Петрович был сторожем в гаражном кооперативе, где я купил гараж, а не арендовал его. Засада. Придется решать эту проблему. Понял. Иду. Ты чего?» Удивленно обернулся Бай. «Нас ждут. Проблема у меня возникла, нужно решить», хмуро бросил ему, обдумывая суть звонка. Рассеянно спросил. «Пара часов есть. Пара есть. Успеешь. Должен успеть. На старом месте», уточнил я, убирая телефон в карман. Движения мои были немного резкими, опытный взгляд поймет, что я на взводе, завел меня этот звонок, взбесил, и Бай это явно понял, что я не в настроении. «Да, в кафешке Черного, он всегда там. Туда и подъеду. Лады, бывай», поспешил распрощаться я. Выбежав на улицу, я поднял руку, заметив машину с желтым колпаком на крыше. Больше никаких обозначений и подтверждения отношений к братьям таксистов у машины не было. Видимо, частник на своей технике работает таксистом. Тот, заметив мой жест, прижался к обочине рядом со мной. «Две цены плачу, только быстро», — отрывисто сказал я, садясь сзади и называя адрес. Адрес гаражного кооператива я никогда не сообщал, а давал координаты молодежного кафе с пристройкой интернет-клуба. Всегда сюда подъезжал, а к гаражам подходил пешком, они тут рядом, за домами и проезжей частью. Вот и в этот раз своей привычки я не изменил, хотя и торопился. Сидя в машине, поглядывал, как водитель быстро едет в сторону указанного адреса, причем не нарушая правил, и размышлял. В душе копилась злоба. Я не для того зарабатывал деньги, чтобы мои накопления отобрала какая-то наглая фифа. Если у нее мозги не курицы, то договоримся, если нет, то, я уже прикидывал, как лучше спрятать ее тело. В общем, сказать, что я был не в настроении, значит, ничего не сказать. Большая часть моих запасов хранилась как раз в этом гараже. Более того, так как я получил паспорт, то на днях собирался переоформить его на себя, да вот не успел. Явилась какая-то коза и на мое имущество глаз положила. Успокоиться никак не получалось, столько планов было, а тут это дело, которое внесло изрядный диссонанс в мою стройную систему выживания в этом мире. Переключился на другие мысли. Последствий той бойни, что я устроил, не было. Как мне удалось выяснить из газет, выжившим пацанам никто просто не поверил, что там поработал их сверстник. Сначала подозревали участкового, чей и был пистолет, табельное оружие, месяц его по камерам мурыжили, пока наконец не отпустили и не уволили с волчьим билетом. У него было стопроцентное алиби. После 3 месяцев следствия нашли крайнего. При ограблении ювелирного магазина был убит сотрудник вневедомственной охраны, одного из нападающих подстрелили и отправили в тюремную больничку. Вот он и сознался в убийстве подростков. Не знаю уж, как у него выбили это признание, видимо, ментам, вернее, полицаям было остро необходимо закрыть это дело, но тот сознался. Пожизненное получил, хотя общественность требовала вернуть смертную казнь, хотя бы для него. Я тоже проголосовал как честный и порядочный гражданин на сайте за казнь. Заслужил. Другое дело вообще закрыли за гибелью подозреваемого. Следствие решило, что Холеный кокнул обоих своих людей. Убил одного и выкинул с балкона второго. А потом сам случайно поскользнулся, была предъявлена банановая кожура, и свалился следом за своей жертвой. Я долго ржал, читая материалы дела, один ушлый журналист их достал и выложил в сеть. Заодно это... По мнению общественности, ему можно было при жизни памятник поставить, столько веселых комментариев было, не передать. Не помню, чтобы там кожура была, Жаклин вообще бананы не любила. Это же надо было найти такую причину, да еще включить ее в дело. Гении. Ох и ушлые опера тут поработали. Что не придумают, только чтобы дело закрыть. Тем более оказалось, Холеный у них не на самом хорошем счету был, бывший бригадир ракетиров 90-х. Но ни разу не сидел, отмазывался, умный, а сейчас стал честным бизнесменом. Темные делишки обделывал, но, несмотря на многочисленные попытки, пойманным за руку ни разу не был. Мелкая шушера на зону отправлялась, а он всегда чистенький. Так что желание избавиться от этого дела и закрыть его было понятным, но уж больно отговорки детские. В комментариях как это только не поминали. Наверное, самым недовольным в этой истории остался только следователь, который вел это дело, похоже, навсегда к нему прикрепилось прозвище «Бананчик». Его не только на просторах сети так называть стали, но и коллеги. Жаль, не я ее придумал, но уж больно в тему, так что обеими руками за. Когда машина остановилась, я был уже в хорошем настроении, и по моему лицу блуждала легкая улыбка. Да и к чему на самом деле нервы себе портить? Раз так случилось, что у бомжа, на паспорт которого я оформил покупку гаража, объявился родственник, ну, или родственница, не суть, будем решать эту проблему, так что не надо себе нервы портить. Честно говоря, меня даже удивляла сейчас вспышка моего гнева после звонка сторожа. Нет, я хомяк еще тот, не только свое не отдам, но и чужое возьму, поэтому становятся понятны эмоции, что я испытал, когда узнал, что мое имущество у меня хотят по-наглому отобрать. Да и вообще, чего я рефлексовал? Может, дамочка вполне адекватная. Поговорим, и отстанет, ошиблась, бывает. Покинув машину, я дождался, когда та уедет, и быстрым шагом, чуть ли не переходя на бег, направился к гаражам. Был я в синих джинсах, серых кроссовках, такой же серой футболке, но поверх легкая куртка. На голове низко надвинутая красная бейсболка. Причем одежда не вся мне по размеру, но обычная, неприметная. Те ребята и девчата из детдома, которые работают на стороне и в авторитете, стараются покупать одежду по своему размеру и подороже, чтобы выделиться среди других детдомовцев. Других просто затопчут, наши не любят, если кто выделяется. Авторитет в детдоме я имел, причем не слабый. Входил в 5 явных лидеров, но был всегда одиночкой. И выделяться не любил, всегда старался ходить в детдомовской одежде. Но когда в свои гаражи перебирался, то переодевался, превращаясь в обычного паренька, у которого по виду есть и родители, и свой дом. Добравшись до зебры, я перешел дорогу и направился к въезду на территорию гаражного кооператива, где виднелась светлая крыша, крытая шифером, сторожки. Петрович, мужик лет 50, слегка располневший и круглолицый, но собеседник интересный, философ, работавший без сменщика, стоял на железном балконе второго этажа и нервно курил. Заметив меня, он кивнул. Осмотревшись, подходя ближе, я поинтересовался.